Он перегорает, брат. Он всего коснулся. Показатели нестабильны. Цикл может прерваться. Может быть, уже настало время будить? Нет, еще не подходящий момент. Ключевая фигура мертва. И да, и нет. Нас не интересует вопрос ментальности. Ищите выход дальше. Мы должны начать пробуждение сейчас, брат. Молчать, сестра. План остается в силе. Тогда нам нужно отправить кого-то, кто разрушит его разум. И тело. У нас есть кого послать. Акт 2. Часть 79. Пятно, понт, пим. Да. Думаю, нужны еще тесты. Скажем, в контексте Зеленого дома. Вы точно доставите его в степь живым и невредимым? Не, у Мишки он давно поврежден. Гарантий не даем. Я не шучу. А вот это ты зря. Расслабляет лицевой сфинктер. Уймись, культя, все с ним будет в порядке. Вот тебе зуб. А, кстати, где он? Пим стал искать по карманам, но меня эта клоунада не впечатлила, и я повернулся к пятну. Я думаю, тебе надо ехать. Да? Ну, хорошо, буду собираться. И он тут же стал упаковывать какие-то вещи. Вообще не помню, чтобы у него когда-то при себе что-то было. Вот, я тебе смету написал. И где можно толкнуть маски? Без торга 1050 можно получить. Немного, наверное, но я в ценах вообще не рублю. И пятно протянул мне упакованный мешок с ценностями, а также лист бумаги с адресами местных магазинов, где купили бы такие вещи без лишних бесед. Я, взяв это все, немного опешил. Ха, пометочка первая. Но что, вот так вот легко? Пятно поднял на меня свой незамутненный взгляд. А? А, да ты не расстраивайся, Фиц. Я просто пока еще не осознал. В поезде я буду плакать. Мы же в поезде поедем, да, господин Пим? Ну, технически. Обожаю поезда. К тому же еще увидимся потом. Как это? Я же вернусь. Наберусь опыта, заматерею, стану суровым и брутальным. Ну, таким... Он стал махать в воздухе рукой, будто подбирая слова. Таким, как бы если бы у тебя и собаки могли бы быть дети. Вот, да. Да, я определенно буду скучать. Так и я. И потом приеду, когда уже все закончится. Снова соберем бригаду. Будем снова бегать, мочить плохих парней, грабить, кутить, как раньше. Во, дикобраза украдем из-за осады. Мы этого никогда не делали. И это колоссальное упущение. Думаю, выгодный момент, когда пленница птиц и маленький Фиц шагнуть решат за пределы границ. Сказал он в рифму с таким лицом, будто бы он сам себя не слышал. Чего? Чего, чего? Я покачал головой. Мне стало как-то очень грустно. Его слов и манеры не впопад мне будет явно не хватать. Эх, хорошая у нас была бригада, да? Мясо такое бу-бу-бу. Собака смелая, мея красивая. И ты, бригадир с кучей историй. Ну и щуп. Кто? Пятно непонимающе посмотрел на меня. Знакомое выражение лица. Такое бывает, когда ты слышишь о чем-то впервые, но более чем допускаешь, что это просто ты что-то упустил или затупил. Неловкое ощущение. Щуп, старик такой. Я чего-то не понимаю? Нет, я много чего не понимаю, да, но... Ты не помнишь щупа? Очнись, мальчик, не было у тебя никакого щупа. Я шагнул ближе, а вилла Пилгрима... Они были у нас в бригаде. Да не было таких людей. Я аж как запоминал наш номер. Пятая бригада, потому что 5 человек. Я, ты, мясо, собака и Мея. Пим, почесывая область ниже пояса, уселся на стул. Вряд ли у вас был на каторге автор книг по авторитетной проекции. Что? Виллен Пилгрим. Доктор Гариса, сотрудник Гарипа, автор трудов. Вы палите спим. Жестко. Это сломает ваш социальный щит, и вы станете... Клядь, заткни катаракты! Бродяга выглядел внезапно злобным, словно человек, допустивший ошибку в давно привычной и понятной работе. Да, культя. Фляга у тебя свистит сильнее, чем гудок. Замещение в условиях отрезанности от социума. Вероятно, да. Все, хватит. Я схватился за голову, а затем, чтобы как-то собраться, вытащил пилюлю и проглотил ее. Снова ничего не понятно. И снова злоба из-за этого. Чужая болезненная злоба. Я готов. Мы тут пролезем? Пятно подошел к вентиляции и уселся рядом. Я пролезу, а вы пим. Я и подавно. А где он? Кто? Ну, этот, подавно. Пим закрыл лицо ладонью. Прости меня, степь. Я везу тебе боль и страдания. Стой, пятно. История Понда. Расскажи ее. И потом попрощаемся нормально. А, ладно, садись. Пятно указал мне на стул и встал в какую-то нелепо театральную позу. Начнем с конца. У Понда три навязчивые идеи. Месть, бессмертие и власть. Он хочет сделать страшное и слить морок и реальность воедино. И заместить Неда Маклиса в заводе черных змей. Завод змей — это завод мяса, мы там были. Ты улавливаешь суть? Да, я, как я и думал, в голове тут же началась какая-то муть. Послышались уже привычные шепотки, и тени по углам стали медленно извиваться. Но сообщенная мне информация была слишком интересна, чтобы успеть остановиться. Что? Но зачем? Он же ненавидит морок. Да, но морок — это власть, а Понд обожает власть. В целом, он и есть власть. И тогда он станет буквально всемогущим. Сможет воровать больше, чем чиновник, убивать людей больше, чем исполнитель, врать в 100 раз сильнее, чем пропагандина. Итак, затравка есть. А теперь начнем сначала. Там самая мякотка. Мякотка! Нет, мякотка. Нет, мякотка! Не спорь с древним! Молчите! Продолжай! Любопытство съедало меня. И будь я проклят, если не понимал, что шагаю в ловушку. Но что-то внутри оказалось сильнее, темнее, больше. Я даже понимал, что и ненавидел это всем сердцем, но... Вся интрига кроется в том, что на самом деле за всем этим стоит один человек. Ну вот скажите, что было неясно в первый раз? В тот момент, да, в тот момент, когда вы захотели узнать все, и когда вас спасла она. Я же говорила тебе, не оставайся в темноте. Зачем вы идете туда, где вам еще не место, опережая события? Вы же так полюбили книги, друг мой. Неужели кульминация возможна до развития? Я не скажу, что это последний момент, когда я спасаю ваше сознание от всезнания. Но это явно момент сложный. Это момент ключевой. Чтобы вам было понятней, когда все знаешь, нечего узнавать. А когда вам станет нечего узнавать, то и вы закончитесь. Живите дальше. Удачи. Я не хочу. Я не хочу вас убивать, правда? Я очнулся, безвольно лежа на полу, с жутким чувством разбитости. Мне казалось, что я какое-то ментальное желе. Извините, Пим, извините. Понт, не надо. Лампа в комнате болталась на шланге у стены. На пол капали зеленые капли антары. Пим, суча ногами в воздухе, силился вытащить кинжал из ботинка, а пятно, подняв его за шею, прижал к стене и душил. На лице его был ужас, но руки... Руки двигались уверенно, будто чужие. Помоги, степняк! Фиц! Помоги! Фиц! Ударь меня! Дважды меня просить не пришлось. Ну ладно, на. Спасибо. Чудовищно больно. Я буду страдать. Все еще... Хотите? Все еще хотите увести его в степь? Более чем. Пим, отряхиваясь, поднялся. Там пусть кого угодно душит, хоть свой стоячий камень. Что это было? Ловушка же. Ну, я так думаю. Пятно, вытирая кровь с брови, куда пришелся легкий удар моего протеза, сел на стул и, вытащив откуда-то из-под стола коробку с кучей наручников, сам себя пристегнул. Меня всегда немного смущали люди, у которых дома есть ящики с такими штуками. Так, Пятно, сейчас ты расскажешь историю снова, но уже не мне, а Злате. Хорошо? Хорошо. А кто это? О, так, просто ждите тут. Я зашагал на выход, но он окрикнул меня в дверях. Фиц! Да. Ты это, не слушай никого. Все ты правильно делаешь. Пятно, я не вышел из комнаты, я тебя отлично слышу. Ха. Спасибо. И я вышел из... И это, Фиц! Ну что? Мея, собаки и мясо, передавай привет, ладно? Я их очень люблю. Ну, ладно, мясо не очень. Ему не передавай. Нет, передай, но такой легкий. Типа я не плакал, когда с ним прощался. Ха. Ясно. И вот теперь я вышел из... А, Фиц, стой! Да что еще? Это, вот, смотри! Пятно приосанился и поглядел на меня со всей возможной таинственностью, на которую способен скованный наручниками человек с разбитым лицом и пятнами по всему телу. Удачи вам! Я улыбнулся и... Да, теперь я вышел из комнаты. Найдя Злату, болтающую с Сабаем... Эй! «Ну как вы тут?» Я выдал ей свой тонахват и объяснил, чего именно от нее хочу. «Да, этого банк на последней запонке, как по мне», скептически добавил Сивый под конец моей речи, а потом кивнул куда-то в сторону, в направлении камеры с Клеменцией, Рыжим и Взломщицами. «Пленников нельзя держать долго, Фиц. Репутационные потери, плюс Клеменца точно не виновата в происходящем». «О, совесть. Не ожидал. Разберемся». «Злата, так ты поможешь?» «Ладно». Злата повертела прибор в руках и помрачнела. «А в меня? В меня эта падаль не залезет?» «Не думаю. Мне кажется, что все вы, сестры, у вас какая-то есть особенность, как антидот, не знаю. Антипонд, антипандин. Думаю, тебе меньше всех опасно его слушать». «Хорошо. Давай попробуем». А после ты нужна будешь мне у Людвига и Пасти. Так а что ты решил в итоге? О, тебе понравится. Что-то сомневаюсь. Мы вернулись в каморку Пятна. Ого, какая вы... Какая? Трогательная. В смысле, я бы вас всю трогал. А я бы поучаствовал. Так, чей из них рассказ надо будет слушать? Вот этого пятнистого. К несчастью для всех нас. Злата села на пол в какую-то ведьмовскую позу и включила тонахват. Ну расскажи мне хорошую сказку, мальчик. Ну, слушайте. Есть в степи добрая сказка, а в столице только злые. Жил да был Флинн Понд, и сестра его была... А я же снова быстро вышел из комнаты. «Что думаешь, Кульзеватор? Я рожь хитрый знаю, а у тебя она сейчас хитрее многих, что я видел». Пим нашел меня, разглядывающего пасть и Людвига, сквозь стекло маленькой каморки. «Смотри, не обведи сам себя вокруг, ну, пальца, например, или чего похуже». «Как с ними быть? Да, все это в голове не умещается». «Ну, как я однажды сказал одной шлюхе, весь он в голове не уместится, но самое важное до тебя дойдет». «Пим, пожалуйста, хватит». «Лишен ты чувства юмора, культист. А это, знаешь ли, вредно для ментального здоровья. Впрочем, не мне и не тебе такое говорить». «Был бы тот Девлин, он бы сказал убей обоих. И, возможно, впервые в жизни был бы прав». «Пфф. Слушайте, Пим, вы же умный человек, да?» «Ого! Это как ж тебе плохо, что ты ко мне обращаешься, начиная с такого захода. Совет надо?» «Нет, не совет. Не знаю». «Ну, насчет этого щеголя измочального я не знаю ничего. А вот пасть. Ее бы закрыть было делом благим. Думаете? А он такой милый был? Поделился сладостями? Ох ты ж надо, тортиком он угостил! Пим сплеснул руками и стал озлобленно серьезным. А знаешь, скольких других он угостил чем похуже? Ему под 100 лет. Из них он большую часть людей давил, убивал, шел по головам и творил лютую дичь. Откуда вы знаете? А вот знаю. Я ничего против мелких бандитов и всяких шаек не имею. Но вот такие, как пасть, от них гниет город, смекаешь, культя. Бандит мало живет, дохнет от ножа или на каторге откисает. А такие — это как комбинат, как большая семья, как царапины. С такими не договориться. Он слова «нет» не знает. Поверь мне, если он уйдет отсюда не с тем, зачем пришел, ты тупо не жилец, степняк. Всегда было сложно понять, шутит он, издевается или общается по существу. Но, кажется, в этот раз Пиму было не до сарказма. Такие вот уроды тащат все назад. Везде и всюду. Цепляются за бабки, за шкуру свою. Оттирают назад молодых. Но старики всегда идут в одно место, к концу. И если они управляют миром, то куда идет этот мир? Закончил он на внезапно философской ноте, но затем ожидаемо отрыгнул и засмеялся. Обожаю эти сопли. Еще пара пафосных фраз, и ты мне даже дал, верно, степная рожа? Я прислонился к стеклу. Мой план был сложным, очень сложным. И я не был уверен до конца ни в одном из его этапов. Так что, убьешь их? Я сначала думал сделать смещение, потом отрезать пасти голову и пойти с ней к меценату. Но сейчас я думаю, что никому из них я такой чести, как второй шанс, не окажу. Пошли они. Ты в курсе, что они могут нас слышать? Нет, они в отключке. Да-да, поставь лучше крестик себе, как напоминание о том, что память и сознание – вещи совсем не связанные. Кинул бы им нож или пушку с парой пулек, да пусть мусор сам себя выносит. Но лучше не рисковать. Так как вы отсюда выйдете с пятном? Легко. Там есть термитки, спустимся по вентилю на ярус ниже, прожжем дырку, в этом я мастер, и выйдем в подсобки, в пневмокапсулу. Пятно тонкий, а дальше дело техники. И вообще, не стоит болтать при них, говорю же. У таких людей уши, как сортиры на вокзале. Что упадет, уже не вытащишь. Пойдем отсюда, полуметаллический психимик. Ну как там? Сложно. Бледная Злата медленно вышла в зал склада с механизмами мастихина. Ты в порядке? Как тебе это... Байка, неспешно забив свою трубку, она закурила, глядя куда-то сквозь меня. Я не восприняла ее до конца. Такое ощущение, что он, мать, начал говорить нормально, а потом, чем дальше, тем бессмысленнее веселых. Что? Между слов какие-то невнятности. Семерых. Потом опять логика возвращается, и вроде бы как все топором идет нормально. А затем ты опять собаки во всем этом. В целом, это была ловушка. Очевидно и просто. Холмом. Выпуская дым, она говорила бледными словами, едва покачиваясь. Я насторожился. Как бы и ее бить не пришлось. Такое невнятное ощущение, что в мою голову драки с его словами лезла грязь и зараза. Но что-то внутри меня, что-то меня защищало. Образ мыслей или, не знаю, как пленка. Было папу больно, но внутренне прошло. Эй, Злата, приди в себя. Что-то, что мне нужно знать сейчас, у тебя есть сказать? Да, из важного. Он правда отправился в кровать ваше убежище, изымательское. Но по дороге он зайдет в панацею и в свой дом старый. Вот адрес. И она, вернув лицу осмысленное выражение, протянула мне записку. Слушай, ты справишься? Да, нормально все. Какое-то время еще красиво, еще поломает. Там он соединится со своим оригинальным телом. Вроде бы. Но... До этого ему нужно убить некого оранжевого драки и забрать голубой ее же собаке талант. И опустошить одну девчушку. Какую? Кандию. Фа, твою же мать. Ему что, нужно собрать всех изымателей? Нет, не обязательно. Но чем больше, тем лучше. Ему претит быть лоскутным одеялом. И чем больше цветов в себе он смешает, тем больше будет черного, как я поняла. Синий топором давно пуст. Красный папа и зеленый на кровать. Да хватит! Злата топнула ногой и разозлилась. Я впервые увидел ту самую злость, что охватывала меня со стороны. Да, жутковато. Синий пуст. Красный и зеленый в тебе. Желтую упала в печурку, он забрал. Так, выдохни. Талант голубой в руках Канди или в ней самой. Остается оранжевый. Кто бы это ни был, ему конец. Я тоже закурил и уселся на какую-то иммерсионную машину. Да, этот охотник явно желает узнать, где сидят все филины. Филины. Ха, буква F. Медленно вытащив из кармана дыхательную совинную маску с фиолетовыми стеклами, я задумчиво уставился на нее. Антидот. Спокойствие и подавление гнева. Я в очередной раз убедился, что эта покойная женщина все еще продолжает играть свою роль, и далеко не последнюю. «Слушай, а насчет фиолетовой? Она мертва, да, но он ничего не говорил о ней?» Злата покачала головой. «Я мало поняла». «А сказала, что много». «Поняла мало, но узнала достаточно. Теперь мне нужно почистить все это и голову. А вот запись... Запись — это на крайний случай». И она вытащила катушечник с записью. «В общем, если я в ключевые моменты буду тебе говорить что-то делать, просто верь мне, никто. Идет?» «Да. Давай мне запись». Но она, склонив голову на бок, только глубоко затянулась. «А можно вопрос? Ты ведь знал, что это ловушка, верно? Что Понт твоему другу, который тебе так нужен, не стал бы просто сообщать всю информацию, да?» «Ну, да». «И все же стал слушать его историю. Скажи честно, по секрету, ты идиот, да? Просто актер хороший». «Ладно, оставь запись пока у себя. Ты права». «Мудро». «Пойдем лучше, попрощаемся с пятном и договоримся с Пимом». Ни пятна, ни Пима уже не было. Твою мать, где они? Ну, видимо, ушли. Проклятие. Я сел за стол и нашел еще одну записку, уже третью за день. На этот раз с номерами акустонов, куда нужно было звонить, чтобы найти Пима. Подчерк был ужасен. Я... Вот вечно я не успеваю попрощаться с друзьями. Любое прощание всегда коротко. Я, докурив, бросил окурок в вентиляцию. И встал, вытащив свой пистолет. «Так, ладно, времени мало. Пойдем. Мне нужно кое-что сделать с Пастью и Людвигом, и ты мне поможешь». «Убьешь их?» «О, нет, хуже». Я выглянул в коридор и крикнул. «Уга, пойдем тоже! Мне понадобится ваша помощь, обоих!» Все вместе мы собрались у входа в комнату, где до сих пор томились Пасть и Людвиг. «Как же все долго стало», — подумал я. «Не то, что раньше». «Так и каков план?» Я медленно развернулся и посмотрел на них обоих, прищурившись. «План? О, мой план чудовищен и сложен. Зловещий и непредсказуемый, подобно змее, он опутает множество людей, вовлечет их в жуткую игру, где я буду кукловодом. До самого последнего момента никто из них и не поймет, что цепочка случайностей и совпадений на самом деле часть чудовищной по своей хитрости системы. А потом... Потом уже будет поздно! Ты больной?» «Нет. Просто пытаюсь шутить по совету Пима, как могу. На самом деле план простой. Я сделаю сейчас то, что сделаю, а потом заберу механизм для кресла. Думаю, имеет смысл пойти в Зеленый дом, это самое логичное. Выбить из владельца остатки правды и подчинить его с помощью этой штуки. А то совсем непонятно, на кой мы вообще перлись на этот аукцион. В этом есть смысл. Больше народу, больше агентов на разные дела. Агентов? И ты туда же? Фитц, сколько их? Нас даже. Незнакомые мне мясо, собака, Мея, девушки, я. Думаю, наша бригада уже напоминает маленькую, но опасную армию. Уга, закончив свою речь, поставил на ящик возле себя сумку и открыл ее. Внутри я увидел те самые зажигательные устройства, что лежали в каморке пятна. Чего это ты замыслил? Фитц, мы уйдем, и неизвестно, когда вернемся. А здесь есть много пиротехнических зарядов и оборудования наших потенциальных врагов. И? Пусть все горит. Мы это не заберем, а они вернутся. Плюс, я хотел бы покончить с этим местом. Он окинул взглядом комнату, но смотрел будто бы на все здание целиком. Это из-за Сайбеля? Из-за меня. Я поднял один из брикетов плотной субстанции, которая с легкостью могла стать множеством кубометров пламени, и подбросил в руке. Ха, в любой непонятной ситуации поджигай лабораторию, да? Или все же будь хитрее.